Аристократы не любят вставать очень рано. Решил последовать его совету, и мы направились к выходу с площади. Внезапно я почувствовал на себе взгляд и резко обернулся. Понятно, что определить в толпе того, кто тобой заинтересовался, невозможно, вот я никого не увидел подозрительного. Отсутствовал и тот, кто просто интересовался мною. Флисса, подскажешь, где продается дешевая, но вкусная еда? Я решил с утра сюда прийти, а переночевать у вас. Идем. И девочка потянула меня за собой в одну из улочек, выходящих на площадь. И уже на ней столкнулись с эльфами, которые в прямом смысле вытаращили на нас глаза. Зато теперь благодаря демонессе я хотя бы представлял причину таких взглядов. Блин, убил бы за такое того, кто пустил этот слух. И ведь не на базаре это случилось, а где-то в самых верхах. Чтобы аристократы поверили, это должен быть даже не знаю кто. Кто-то из окружения императора точно, или вообще он по каким-то своим причинам. Последнее даже более правдоподобно, если он ничего не делает, чтобы его заглушить. Остаток дня прошел замечательно, как и ночь. Несмотря на то, что засыпал я один, проснулся, как и в предыдущий раз, рядом с Флиссой. Точнее, это она перекатилась ко мне, вновь оккупировав руку. Когда проснулась, то также отшатнулась. Нарс с Кайсой тоже проснулись, но потом все трое вновь уснули. На площади, как и предсказывал стражник, было всего пятеро человек, поэтому регистрация заняла всего ничего. Плюнув на все слухи, обратно возвращался по дороге. И где-то на середине пути у меня внезапно отнялись ноги, а мгновение спустя я перестал чувствовать свое тело. Глава 5. Пятая вселенная минус. Мир Джердика. Академия магии. Ректор Академии с интересом рассматривал поляну Дриады. Это же надо, чтобы она создала ее для человека. Конечно, он слышал, что подобное происходило в древности, но сам никогда не видел. Ходили слухи, что в одном великом мире целая семья живет в похожем месте, но он им не верил и считал выдумкой. Но после увиденного здесь, вполне возможно, что это правда. Магия Дриад является одной из древнейших, понять которую так никто из магов и не сумел. Да что там говорить, если о самих Дриадах известно очень мало. Все сведения заключаются в том, что танец с Дриадой, если ты остался жив, это нечто невероятное, о котором помнишь всю оставшуюся жизнь. Он обошел территорию по кругу, не пересекая границы, и убедился, что деревья и кусты образуют сплошную стену, сквозь которую ничего не видно. И только вход оставался единственным местом, откуда можно разглядеть хоть что-нибудь. «Что же ты такое сделал, что получил такой подарок?» Задумавшись, он произнес свой риторический вопрос вслух. Он не знал, живет ли здесь Дриада или нет, но ему было прекрасно известно, что определить это невозможно. По крайней мере, он не знал, как это можно осуществить. Заходить на территорию он не рискнул, зная, что даже в ее отсутствии незваного гостя ждет полный упадок сил или вообще смерть. Пытаться что-то делать он тоже не хотел, дабы не получить проклятие Дриады. Так назвали событие, в результате которого в одном водном мире огромный остров превратился в пустыню. По слухам, местный правитель с помощью магов попытались поймать Дриаду или что-то другое сотворили, точно неизвестно. Зато на большой территории нет ни одного растения. Интересный молодой человек, тихо произнес он и, усмехнувшись, добавил: или как сказала бы Дриада, а ты интересный. Еще раз окинув это место взглядом, он создал портал, и спустя пару мгновений здесь никого не стало. Пятая вселенная минус, мир Джердика, столица, императорский дворец. Рассказывай, какие успехи? Приказал император главе тайного отдела. Нашли молодого человека в Академии магии, где и хотели. Есть там один альдернец. Ведет себя соответствующе. Интересный эпизод с ним произошел на рынке. По утверждениям стражи, хороший боец. Прибыл в наш мир недавно специально, чтобы поступить в Академию. А самое главное поведение, нет у него подобострастия и раболепствования перед аристократами. В общем, идеальная кандидатура. И какова реакция знати? С интересом спросил император. Поначалу никто не поверил, но стоило только доверенному вашему советнику проговориться о вашем интересе, как все переменилось. Мужчина позволил себе легкую улыбку. Получилось все очень естественно, но мы, честно говоря, мы не ожидали подобной реакции. Почему-то многие дворяне принялись рассматривать его кандидатуру в качестве возможной партии для своих дочерей. Этот момент нам непонятен, поскольку мы явно дали понять, что это бастард, намекнули, что, несмотря на ваш интерес к нему, наследником он не будет. Что, в самом деле, большой интерес. С легким удивлением спросил монарх. Более чем, и этот нюанс мы не можем понять, чтобы наши аристократы приняли его. Аналитики моего отдела утверждают, что очень похоже на то, что кто-то части аристократов заранее по большому секрету сообщил о его существовании. Что? Грозно произнес император. Это же получается, что кто-то сам готовил подобное. Мы полагаем также, но, что странно, никаких слухов не было. Хотя с учетом того, что служба безопасности была подконтрольна непонятно кому, то вполне вероятно, что и этот шаг готовил этот же неизвестный. Сам же ректор признал, что уровень этого менталиста превосходит его. Выясните, кто за этим стоит. Император хлопнул ладонью по столу, как всегда делал, когда его приказ должен быть выполнен в кратчайшие сроки. Служба безопасности пусть тоже занимается этим. Позвольте, Ваше Величество, с вами не согласиться, отрицательно покачал головой глава тайного отдела. Они пусть поддерживают идею с бастардом, а мы будем со стороны наблюдать как за ними, так и за всеми заинтересованными. Этот враг о нас, судя по всему, не знает, поэтому не берет в расчет. Это пока он не наткнется на кого-то из ваших агентов, недовольно произнес правитель государства. Мы все же надеемся на артефактную клятву, возразил мужчина. Ведь ваш предок так и не сказал, откуда он его взял. Предполагаем, что в случае ментального контроля клятва просто разрушит мозг или сделает нечто подобное. Еще я предла. И мужчина умолк на полуслове, а затем с быстротой молнии метнулся к черному ходу. Шум, доносившийся из-за двери, нарастал, и спустя пару секунд двери распахнулись от толчка. В помещение вошла разъяренная молодая девушка, сверкая своими глазами. «Папа!» – выкрикнула она. «Что это еще за новости?» «Элин, присядь и поговорим», – спокойно произнес император. «Я постою», – повышенным тоном ответила она и села. «А ты почему покинула стены Академии, хотя мне обещала не делать этого?» – грозно спросил он свою дочь. «А что мне было делать, если мои знакомые спрашивают мое отношение к братику?» – ехидным тоном ответила она вопросом на вопрос. И, отец, не увиливая от вопроса, «Хорошо», – со вздохом сказал монарх, – «надеюсь на тебя, что станешь сначала думать, а потом уже делать что-то или говорить. Мы вынуждены были пойти на этот шаг, чтобы…» И отец рассказал дочери причины, побудившие его сделать это. Надо отдать девушке должное, слушала она очень внимательно, перебивая только для того, чтобы сразу уточнить нюансы. «То есть это никакой не брат, даже не дворянин?» – переспросила она и расхохоталась. «А мои-то ха-ха-ха, мои-то подруги все перья распушили. Па, ты только когда выяснишь все, не спеши объявлять, что этот, как его там, в общем, не спеши объявлять, что никакого бастарда нет. Ух, я посмеюсь над ними». И девушка снова рассмеялась. «Ты смотри, не переусердствуй», — серьезным тоном сказал император. «А как мне к нему относиться? Хорошо или плохо?» — задала она важный вопрос. «А как бы ты отнеслась, если бы это было правдой?» Девушка скривилась. «Вот так и относись». Они еще немного поговорили и расстались. После ее ухода в кабинете снова появился глава тайного отдела, который высказал несколько предложений, на которые получил утверждение правителя. «Пятая вселенная минус, мир Джердика, тракт. Да что же это такое?» Пронеслось у меня в голове. Опять, мне вспомнилось, как я уже был парализован, пусть это происходило в другой вселенной. Свалился мешком на землю, но не успел обдумать дальнейшие действия, как меня подхватили и утащили с дороги. «Проверь его», — услышал я незнакомый женский голос. «Да нормально все», — возразил мужской, тоже незнакомый. «Проверь», — в голосе женщины зазвенел металл. Собеседников я не видел, но после последней фразы в поле моего зрения попал мужчина. Обыкновенный человек, каких полно везде. В его руке я заметил пластину сине-фиолетового цвета, которую он приложил к моей щеке. Что там он разглядел, я не знал и не видел. Пластина цвет не меняла, но он радостно сказал. «Я же говорил, влей ему зелье и пошли», — приказала женщина. «В это время что-то произошло, даже не могу понять, откуда появилась эта уверенность. Возможно, какие-то движения мужчины натолкнули меня на эту мысль, может быть, услышал что-то или и то, и другое. Убей его и угодим», — раздался новый приказ, а мне показалось, что женщина находилась не менее чем в 10 метрах от меня. Рука с каким-то флаконом исчезла и практически сразу появилась с ножом. Я не успел рассмотреть его, как тот с силой опустился мне в район сердца. Сильнейшее изумление отразилось на его лице, когда мужчина понял, что не достиг цели. Он замешкался всего на пару мгновений, и его злой взгляд упал на мое лицо. Новый замах, и он отлетает куда-то в сторону. «Чен, щит!» — услышал я грубый мужской голос. За ними надо мной появился купол, в который врезались два метательных ножа, а в следующий момент загрохотало и засверкало от магии. В мою защиту попал огненный шар, затем молния. Молния вроде бы обыкновенная, но шар был не менее метра в диаметре. Купол исчез, и я стал ожидать смерти, которая к моему облегчению сегодня решила посмотреть в другую сторону. Рядом со мной появился человек, и я не воскликнул от удивления только по причине невозможности оного действия. Видел я его краем глаза, а сам он был маревом. Сразу вспомнилась маскировка дрона в другой вселенной и то, что тоже видел их боковым зрением. Затем он проявился и глянул на меня. Вдали послышался результат применения магии. Взрыв и треск, затем внезапно все умолкло. Спустя какое-то время в поле моего зрения появился мужчина с недовольным лицом. Снова ушли порталом, то ли спросил, то ли констатировал факт стоявший рядом со мной воин. Что с ним? Кивнув в знак подтверждения, задал он свой вопрос. Жив, Кира, приводи его в себя, отдал приказ подошедший мужчина. Кто там? Выкрикнул он. Надо мной склонилась женщина и прижала руки к моему лицу. Что она делала и магичила ли, не знаю, хотя губы ее что-то нашептывали. От ее рук начало распространяться тепло, потом все тело защипало и защекотало, но новая волна убрала этот эффект. Я смог пошевелиться. Не знаю, где ты добыл это, она пальцами взяла мой комбинезон, но сегодня он тебя спас. Очень хорошие качества, поскольку нож наверняка содержал магическую составляющую. Вот и проверил, мысленно усмехнулся я, поднимаясь на ноги. Вряд ли там мощные плетения, но даже так этот комбинезон прекрасная защита. Сзади почувствовал внимание к себе и развернулся. В 10 метрах от меня разговаривали двое мужчин. Тот, кто отдавал здесь приказы, и незнакомец. О чем они болтали, не слышал, поэтому решил задать вопрос женщине. А кто это такие и что им от меня было нужно? Сейчас вернемся в столицу, и там все узнаешь. Не захотела она отвечать на мой вопрос. Действительно, спустя какое-то время мы вышли к дороге. Кстати, когда меня несли, то показалось, что мы просто свернули на обочину и немного отошли в лес. А оказалось, что до тракта не менее полукилометра. Когда пришли, то оказалось, что нас дожидается большой дилижанс. Вернулись мы быстро, и меня проводили в здание. В кабинете остались только командир, освободивший меня группы, и незнакомый мужчина. «Расскажи все, что слышал», — начал разговор оперативник. Возвращался домой из столицы и на полпути почувствовал, как отнялись ноги, а потом все тело. Я рассказал все, что слышал, хотя там рассказано пару фраз. Он хотел расспросить о пластине, но я кроме цвета больше ничего сказать не мог. Затем спросил его про этот случай, потому что понял, что им что-то известно. Ответа не получил, правда, особо и не надеялся. Когда прощались, безопасник сказал, что меня довезут до академии, так сказать, во избежание. Когда вышли из помещения, я осмотрелся, ища какой-нибудь кэп, и очень был удивлен, когда предложили сесть в карету. Я вообще думал, что это кто-то из аристократов сюда приехал, пусть и на двери отсутствовал герб. Противиться, естественно, не стал. Всю дорогу я размышлял о том, что происходило за последние дни, особенно о словах демонессы. И вот эта карета, наверняка, служит лишним подтверждением ее слов. Конечно, у меня отсутствует опыт интриг и подковерных игр, но без согласия императора подобное вряд ли происходило. Даже злость появилась на него за то, что решает какие-то свои проблемы за мой счет, используя меня в темную. Утро новой учебной декады началось как всегда. Несмотря на прекрасное настроение, присутствовало огорчение, что тя не появилось. Зато когда я вышел на дорогу, то нос к носу столкнулся с Летанной верхом на адском псе. «Давай подвезу», — весело подмигнула она мне. «А твой волкодав меня не съест, не переживай, он питается только эльфами», — ответила она и рассмеялась. Сел позади нее, и мы двинулись к столовой. По пути демонесса снова завела разговор о моем происхождении, и я опять ее уверял в своем простолюдинстве. И, что странно, она мне поверила. Первоначально подумал, что просто сделала вид, но судя по дальнейшему разговору, это правда. Возможно, она великолепная актриса, но мне хочется верить, что убедил, поскольку общаться стало как-то проще, что ли. Ух, какие взгляды у всех, когда мы вместе вошли в столовую и, взяв завтрак, сели рядом. Специально нашел эльфов и порадовался их изумлению и гневу в глазах их предводительницы или кто она им. Надо будет расспросить мою знакомую. Летанна, а кто эти эльфы? Можешь ответить, это дочь правителя эльфов из одного из великих миров. 1000 лет назад они уничтожили демонов в своем мире, поэтому у нас с ними очень натянутые отношения. Там все самые сильные государства объединились и сумели быстро уничтожить всех. Смог кто-то выжить или нет, я не знаю, но вряд ли, иначе стало бы известно об этом. А зовут ее Тинаэль Минора. После завтрака она подвезла меня к моему корпусу и умчалась на свой боевой факультет. В аудитории я пристроился рядом со снежной эльфийкой. Надо будет узнать у демонессы, почему многие избегают ее, а простые эльфы так вообще относятся, как к пустому месту. Встретился взглядом с дочерью императора, но сразу отвел в сторону, чтобы не выдать свое отношение к этой семейке. Ну хоть ее свита перестала смотреть на меня оценивающе или как на диковинку, точнее, интерес был не настолько явный. Вошла наша неизменная преподаватель Ли, как всегда, с ходу начала занятия. Что есть такое магия? А заклинание? В самом общем случае это набор жестов, звуков, фигур и рисунков, которые при добавлении в них магической энергии создают то или иное явление или тот или иной эффект. Подавляющему большинству людей проще пользоваться так называемыми рисунками, это плетение и руны. Создавать их можно жестами или своей силой мага, своей волей. Некоторые используют словесную форму. В идеале заклинание можно создавать всеми тремя способами, которые должны дополнять друг друга. Достичь этого очень сложно, необходимо постоянно работать над собой, зато эффект будет замечательный. В заклинаниях с первого по третий круг это не очень заметно, зато чары пятого круга такой маг создает минимум в 3 раза быстрее. Вот все оставшееся время мы будем изучать основы и методы создания плетений. Начнем с самого простого способа – жестов. Сегодняшние занятия открыли для меня многообразие магических приемов. Жесты, мысли, воля, слова – все может служить для создания заклинаний. То есть, те разговоры на земле о наговорах имеют под собой серьезную почву. А после занятий у нас с Летанной были совместные тренировки. Сначала я ей показывал упражнения, затем она меня гоняла. После мы ушли на озеро купаться. Делали это голышом, а я поймал себя на мысли, что, несмотря на прекрасную фигуру девушки и красивое лицо, отношусь к ней, как к другу. То есть я не чувствовал никакого влечения, хотя телом ее любовался. Судя по всему, она ко мне относилась аналогично. «Как ты так можешь жить?» – задала демонесса вопрос, залезая на мою кровать. «Ни кровати хорошей, ни диванчика в холле, ни стульев удобных, ни стола. Кровать – это единственное место, где мы могли поболтать в доме, чтобы сидеть не на полу. Она сейчас блаженствовала после тренировки, а я занялся упражнением на открытие чувствительности к магической энергии. В таком формате и прошла очередная учебная часть декады. Я перестал обращать внимание на всех студентов, кроме Летанны и еще снежной эльфийки. Последнюю мне просто стало жаль после того, как демонесса рассказала историю их народа. Откуда они пришли в этот мир, никто не знает, и произошло это несколько 1000 лет назад. Более точно опять-таки никто не знает, потому что сохранились древние записи, что в тех местах никого не было, а потом их там обнаружили. Заняли они север, где никто не жил. Частично это была территория с вечными снегами, но в самой южной части климат позволял выращивать плодовые культуры. А примерно 1500 лет назад королевством Шейн и Драхма, и также империи Якома захотелось отобрать у них южные территории. Помощь им оказали дроу, темные эльфы из страны Аранхи, и эльфы из мира Кайльван. Аранха не граничит с Ильенталь, как называется страна снежных эльфов, поэтому их интерес так и остался неведом. И уж совсем непонятно, почему ввязались в войну эльфы из рода Эльдар. Единственное объяснение – это они ненавидят своих снежных собратьев. Война велась жестокая и кровопролитная, и их вытеснили на север. Правда, тем удалось сохранить за собой небольшую часть территории, где отсутствовали вечные снега. Представителей этой расы осталось очень мало, и встретить их можно нечасто. Что еще примечательно, Летанна не слышала, чтобы где-то еще кроме этого мира они проживали. Вот мне и стало ее жаль. Сейчас вроде бы все успокоились и никаких войн с ними не ведут, но скорее всего из-за того, что жить в тех краях, кроме самих снежных эльфов, не может никто. Пробовал с ней пообщаться, но она отвечала односложно и не выказывала никакого желания продолжать разговоры. Но хотя бы в отношении меня она перестала держать неприступную стену, что я почувствовал непонятным для меня образом. Сейчас я выполнял упражнения куратора первого курса, а демонесса сидела на траве, наблюдая за мной. Мы даже не стали проводить наши тренировки, потому что преподаватель сказала, что за полугодие нам необходимо показать умение пропускать через себя магическую энергию, а также магическое зрение. А в конце первого года обучения мы должны уметь создавать целительские чары первого круга. Поэтому Литанна сама сказала, что я должен сосредоточиться на этом. Закончил упражнение и начал по новой. «Да что у тебя такое?» Вскочив на ноги, девушка ударила меня в район солнечного плетения. «Давай учись быстрее». Удар был не сильный, но я все равно отступил назад. И тут я задрожал от хлынувшей в меня энергии. От удивления замер, прислушиваясь к себе. «Что?» – обеспокоенно спросила она. «Я же не сильно. Все замечательно». Я подскочил к ней, обнял и поцеловал в щечку. «Спасибо. Получилось. Почувствовал магию?» – недоверчиво спросила она. «Не то слово», – я радостно улыбался. «В меня целый поток хлынул». «Да», – уже удивленно спросила она. «Насколько я знаю, ты должен почувствовать сначала и только потом начать принимать в себя энергию. Так не должно быть. Ты обязательно спроси своего преподавателя. Тогда на сегодня все. Я поехала к себе. Встретимся завтра, и я довезу тебя до столицы». Вышли на улицу. Ее Джарк, как звали этого огромного пса, лежал на облюбованном месте. С первого раза, когда он зашел ко мне, сразу направился направо и улегся в тенечке под деревом. На следующий день мы с самого утра выехали в столицу. Не знаю, специально организаторы так подгадали или совпало, но два дня соревнований попали как раз на выходные в академии. Выехав за пределы территории, Литанна приказала своему псу нестись чуть ли не со скоростью ветра, что я едва-едва успел обхватить ее за талию. На въезде в город мы расстались. В начале рынка я увидел Кайсу, подавшую мне специальный знак. Вот уж не мог подумать, что договоренность на крайний случай пригодится так быстро. Демонесса хотела пойти со мной, но я отказался, поэтому она направилась сразу к месту проведения турнира. Поданный знак означал опасность для меня, и я двинулся в обход рынка. Вскоре ко мне присоединилась девочка. Алик, на рынке и в городе появились люди, которые разыскивали кого-то по описанию похожего на тебя, быстро заговорила она, а я почувствовал в ее голосе нешуточную тревогу. Ни к кому из нас не обращались, но Нарс, когда помогал одному купцу, слышал разговор того со своим соседом. «Для тебя опасно ходить как по рынку, так и по столице». Провела она меня какими-то путями, где почти не встречалось людей. Более того, в одном месте специально для меня был приготовлен плащ с капюшоном. В подобной одежде ходили многие из бедного населения, это сейчас у них было что-то вроде моды. Поэтому я не особо выделялся. В подвале нас встретила очень расстроенная Флисса, сообщив, что сегодня приходили из городской службы и приказали покинуть дом, так как он продан, и что делать они не знали. Поэтому надо обязательно выигрывать турнир, продавать лук и искать где-то жилье. Девушка не сообщила больше никаких вестей, потому что, узнав о том, что меня ищут, они занимались только этим, пытаясь выследить тех, кто интересуется. А мне как раз понятно кто, пусть я и не знаю имя этой женщины, хотя голос ее узнаю. Возможно, по этой причине она стремится меня найти. Думаю, что та уже знает о моем ученичестве, но там я надеюсь на защиту Академии. Пока раздумывал об этом, Флисса довела меня до арены и сама куда-то исчезла. Пропуском служил мой жетон студента, являющийся неким идентификатором. «Ничего себе!» – пробормотал я, видя собравшихся участников. Хуже всего было то, что каждый участник выступал со своим луком. Главное условие турнира – он должен быть без магической составляющей. Но даже здесь я видел у некоторых прекрасные экземпляры, наподобие виденного мной в мире Альдерн. Нигде не говорилось, какие намечаются виды стрельб, хотя кто-то наверняка знает. А вот стрелы у всех будут одни, хоть какая-то уравниловка. Я по своей привычке отошел в сторону, дабы не мешать аристократам рассказывать, какие они прекрасные стрелки, что с одной стрелы убивают троллей и драконов. Осмотрел саму арену. Огромный вытянутый амфитеатр, наподобие футбольного поля. В центре по обеим сторонам находятся крытые ложи местных олигархов в виде герцогов, графов и прочих баронов с князьями. И, если мне не изменяют глаза, все зрительские места уже заняты. К кто-то подергал меня за рукав. «Флисса, ты как здесь очутилась?» Повернувшись, спросил я девушку. «Здесь есть одно место, где можно пролезть», — широко улыбнулась она. «Но только маленькие. Нарс уже не может. Это твоя знакомая?» — услышал я голос Литанны. «Блин, как-то пока я не собирался знакомить демонессу со своими друзьями. Несмотря на дружеские с ней отношения, я ей пока не доверял, в отличие от моих знакомых. Почему, даже не мог толком объяснить себе, вполне возможно, просто пытался защитить их от аристократов. Знакомьтесь, Флисса — это Литанна. Литанна — это Флисса. Сейчас начнется», — произнесла демонесса, и я отошел от них. Я проследил за ее взглядом, поэтому видел, как глашатый в центральной части поднес ко рту рупор. Его императорское величество Юдаран Тиарзанар проводит турнир среди лучших лучников империи и других стран. Победителю его достанется лук из его личной сокровищницы, добытый в боях и хранящийся там многие столетия. Вот он, рупор наверняка был артефактом, поскольку голос слышен очень отчетливо. После этих слов два человека поставили на постамент футляр и открыли его. Я очень удивился, увидев его с натянутой тетивой. Поначалу даже подумал, что показалось, но нет, на бордовом фоне белоснежный лук и его тетива выделялись прекрасно. Отсюда он показался мне самым что ни на есть простым, а как было на самом деле, разглядеть не смог. А теперь первый вид состязания – стрельба по мишеням с расстояния 100 шагов. Всего дается 5 выстрелов. Кто не попадет в круг, выбывает из турнира. 100 шагов – это дистанция уверенной стрельбы. А вот мишень самая стандартная – 10-сантиметровый круг с расчерченными окружностями. От земных он отличался только отсутствием цифр. Я насчитал 6 мишеней, значит, и стрелять сразу будет 6 человек. Отошел чуть в сторону, чтобы хорошо видеть как участников, так и стенды. «Ничего себе», — мелькнула у меня мысль, когда в первой шестерке присутствовало 3 знакомых эльфа. Точнее, одна эльфийка и 2 эльфа. С ними вышли кто-то из местной знати или других стран. Началась стрельба. Эти прошли, следующие тоже. Я стоял и смотрел отрешенным взглядом, а сам уже настроился на серьезную борьбу. Нет, я не находился в своем состоянии убийцы, просто не позволял себе отвлекаться на лишнее. Люди и не люди подходили, производили 5 выстрелов и уходили. Кто-то даже умудрился выбыть, но подавляющее большинство справилось с этой детской дистанцией. Я не стремился идти в первых рядах, дожидаясь своей очереди. Наконец-то, мысленно вздохнул я и сделал шаг, и тут же приостановился. Передо мной к месту стрельбы подошла снежная эльфийка. С некоторых частей трибун раздался свист и нелицеприятные выкрики, но на ее лице отражалась только невозмутимость. Находилась она за моей спиной, поэтому я ее и не видел раньше. Стрелять решил по крайней правой мишени. Взяв стрелу, я понял, что так и не снял плащ, более того, капюшон тоже был накинут на голову. И он, и непосредственно сам плащ немного мешали, но решил не отвлекаться. Взяв 5 стрел из стоящего здесь специального ящика, переложил их в свой пустой колчан. 1, 2, 3, 4, 5. Все стрелы вонзились в самый центр мишени. Опустив лук, отошел в сторону, где стояли отстрелявшиеся. «Расстояние увеличивается на 50 шагов», — провозгласил глашатый. Все стало ясно с первым видом, будут передвигать и дальше. Но мне стало интересно, сколько раз, или когда останется десяток участников. Я оставался в отрешенном состоянии, и даже на фразу «паяц» в отношении себя не обратил внимания вообще. Это они из-за того, что я просто-напросто сначала забыл снять плащ, а потом не счел нужным. Не отреагировать я не отреагировал, зато появился внутренний протест этим людям, и я решил и дальше продолжать стрелять в плаще. Прикольным было то, что плащ самый дешевый. Между тем соревнования продолжались. 250 шагов, порядка 170 метров. Это уже серьезное расстояние для лука. Убить на таком тяжело, стреляя навесом, где боевая стрела за счет своего веса при падении поразит открытую часть тела. Если стрелять прямо, то я даже не представляю, насколько должны быть упругими плечи лука и кто его сможет натянуть. У нас же стрелы специальные, как я успел услышать, турнирные. Они легче боевых, более ровные и сбалансированные. Я сейчас находился в новом для себя состоянии, эдакая повышенная чувствительность и лучшее восприятие. Но это не задействование скрытых резервов организма, а как бы развитие обычных способностей. Медленно подошел к линии стрельбы, взял 5 стрел и тут же поймал себя на мысли, что захотелось поморщиться. Медленно провел рукой по одной, в колчан, а вот вторая и вызвала это чувство, заменить. В итоге перебрал целый десяток стрел под смешки некоторых участников и крики зрителей, а затем быстро всадил всю пятерку в центр мишени, и это без моей способности. Возвращаясь, почувствовал на себе взгляд и, посмотрев в ту сторону, встретился глазами со светлой эльфийкой. На этой дистанции отсеялись уже многие, ведь достаточно хотя бы одной стреле совсем чуть-чуть выйти за пределы круга, как участник заканчивал турнир. 300 шагов, 210 метров. Для моего лука уже серьезная дистанция, хотя для эльфийских, которыми пользуются и светлые, и темные, и даже снежная, не такая и сложная. Да и у оставшихся людей оружие делал не дворовый мастер. Пришлось задействовать свою способность стрелка. Зная точное направление, я прошел два следующих этапа. 400 шагов, около 280 метров. Как сказал стоящий рядом со мной дядька, лет под 50, последний рубеж. Одет был просто, но с изяществом, что все равно говорило о его дворянском происхождении, и посматривал на меня с интересом. Мы со снежной эльфийкой стреляли последними и больше никого не было. Я подошел и, как и в предыдущие разы, выбрал себе стрелы. Поднял лук, задействовал свои способности и опустил его. Линия выстрела отсутствовала. Причина для меня была понятна. Либо нехватка упругости плеч лука, либо недостаточная длина моих рук. Какой-нибудь умелый орангутанг мог попасть и на большем расстоянии, но не я. Снова поднял лук, натянул его. Ничего. Начал заводить руку дальше, чтобы хотя бы проверить свою догадку. И только когда уже не мог удерживать тетиву в натянутом состоянии, мигнуло нечто, напоминающее линию выстрела. Рука в это время была отведена сильно назад, что являлось абсолютно неправильно, но с моей способностью можно попытаться попасть. Придется как-то ловить этот момент, и о плавности надо забыть. Рывком я, наверное, смогу растянуть тетиву до требуемого состояния. Я опустил лук и расслабил руки, давая крови насытить их кислородом и что там еще требуется. «Возьми», — услышал я голос рядом с собой. «Возможно, получится справиться с ним. Я все равно выбыл из турнира». Рядом стоял давешний мужчина, протягивая мне свой лук. Разумеется, отказываться я не стал. Поблагодарив его, я принял временный дар, только взяв в руку, понял, настолько он отличается от моего. Это как сравнивать кустарное изделие с производством лучшего. Проверил баланс, великолепно, натянул, упругость на уровне, плавность выше всяких похвал. Медленно достал первую стрелу, выстрел, в центр. Остальные четыре выстрела я совершал в этом же темпе, наслаждаясь стрельбой и пытаясь почувствовать оружие до мельчайших нюансов. Осталось нас 25 человек, все эльфы, трое светлых, два темных и одна снежная, остальные люди. Кстати, из темных только один ученик академии, а второй уже взрослый. Ну, мне так показалось, хотя кто этих вечно молодых знает. Я поискал взглядом мужчину и направился к нему, желая отдать оружие. «Оставь себе», — усмехнулся он, — «но только до окончания сегодняшних стрельб. Твой лук добротный, но твоему умению необходим первоклассный», — и он бросил взгляд на приз. А вот светлая эльфа буравила меня взглядом практически не переставая. Я подошел к улыбающимся Флиссе и Литанне. Поговорить мы смогли не более 5 минут, как глашатай объявил о начале новой части соревнований. Начинаем вторую часть турнира — стрельба по летающим мишеням. Я торопиться снова не стал, но в этот раз первым вышел человек, мужчина, лет 35, метрах в 30, не больше. От него появилось 5 помощников турнира, которые держали в руках круглые пластины, на взгляд сантиметров 30 в диаметре. Как по команде они подбросили их вверх, 5 выстрелов, 5 попаданий, пока те находились в воздухе. Затем стали выходить другие участники. «А честностью здесь не пахнет», — тихо сказал я, наблюдая выступление моей соседки по парте. Девушка выступала передо мной и, если ранее помощники подбрасывали мишени где-то на одинаковую высоту, то сейчас реально ниже. Но девушка сумела справиться с задачей, поразив последнюю мишень в метре над землей. Кстати, необходимо было не просто попасть в бросаемый круг, а чтобы стрела вонзилась именно в мишень. Вышел я, раз и 5 тарелок улетают вверх. Вжик, вжик, вжик, вжик, вжик. Да этот лук не сравнить с моим. Мне подбросили лишь немного выше предыдущего участника, но я справился очень хорошо и заработал немного злой взгляд светлой ушастой. Удивительно, но в этом состязании отсеялся всего один человек. И тут глашатай объявил, что соревновательная программа на сегодня завершена. Я нашел глазами владельца лука и со словами благодарности вернул это замечательное оружие. Поздравили меня обе девушки, а Демонесса предложила подвести до академии, потому как места в гостиницах и постоялых дворах отсутствовали. А там, где имелись, уже она не хотела ночевать. Я отказался, сказав, что у меня есть место ночевки, которое ей совершенно не понравится. Почти весь вечер Флисса рассказывала о соревнованиях, приукрашая мои действия и принижая действия моих соперников. А остаток его, когда малышня и Кайса уснули, мы втроем начали обсуждать, как им жить дальше. Я бы с огромным удовольствием забрал их к себе в академию, тем более что места всем хватит, но нельзя. Ничего не оставалось другого, как снять комнату в доходном доме для бедных. Но, если смогу выиграть турнир, то оружие продадим и можно рассматривать другие варианты в зависимости от количества денег. Когда я проснулся, то едва сдержал смех. Как и в предыдущий раз, Флисса прикатилась ночью ко мне, вновь оккупировав руку в качестве подушки. И по-прежнему, проснувшись, отшатнулась, только уже не так рьяно. С Демонессой встретились уже внутри арены. Она подошла спустя минуту после того, как Флисса вновь оказалась рядом со мной. «Привет, паяц», жизнерадостно поздоровалась со мной Литанна. «Чего обзываешься?» Вскинулась на нее девчонка. «Думаешь, что если красная, то все можно?» Опешили мы оба. Демонесса, скорее всего, от наглости ее, а я от того, почему она решила, что меня обозвали. «Да даже будь так, я совершенно не обиделся». «Что о?» Прошипела Литанна. «Да я тебя сейчас, хватит». Перебил я ее, придав голосу как можно больше важности, стали и прочего. И только, сказав, понял о своей оплошности. Но Демонесса меня поразила, она сразу сменила гнев на милость, а девчонка как-то даже приосанилась, мол, знай, какой у меня друг. Я же решил предупредить их компанию, что несмотря на наши достаточно дружеские с жительницей обратной стороны мира отношения, им придется держать ухо востро. Что на нее нашло? Ведь знает, что аристократы мстительные очень, а я вчера сказал, что Литанна аристократка самого высокого ранга. Спросил ее о причине обзывания, так та ответила, что это в академии кто-то пустил слух, и недвусмысленно посмотрела на группу эльфов. Сегодня мы наконец-то узнаем достойного победителя турнира, который станет владеть этим артефактом. Огласил глашатай начало второго дня соревнований. Начинаем состязание на выбывание, игра со стихией. В ответ раздался рев трибун. Вероятно, зрители прекрасно знали, что это такое и им очень нравилось. Спросил у девчонок и Демонесса пояснила, что к чему. Оказывается, нас сейчас должны жребием разбить на пары и мы будем соревноваться. Стрелять надо как по неподвижным мишеням, так по летающим, но с одной большой разницей. Стихийные маги будут создавать ветер, дождь, небольшие молнии. 5 выстрелов по неподвижной мишени, 5 по летающим. Причем неподвижная у каждого своя, а летающих 5 на двоих. Соответственно, побеждал тот, у кого больше стрел попало в мишень. Если их одинаковое количество, то влило, насколько близко они легли к центру. Нелегкая будет задача с моим-то луком, но главное, чтобы вообще была возможность попасть. Распределили нас по парам. Какой-то жребий очень интересный у них оказался. Меня свел со светлым ушастым, Снежка нашего с темным, который взрослый, светлую ушастую с кем-то из людей. Кстати, стреляла она действительно очень хорошо, и сегодня пары вызывали тоже типа по жребию. Мне и выпала честь открывать сегодняшний день соревнований. 10 стрел я отбирал, как вчера. Сегодня это состояние далось очень просто, словно вчера оно записалось куда-то мне в мозг. Мишени стояли на расстоянии всего 100 шагов, но мы еще не стали на исходную позицию, как между нами ими появился ветер, а затем из сгустившейся небольшой тучки пошел дождь, хотя мишень оставалась видна. Линия выстрела появилась быстро и не раздумывая начал стрельбу. Вжик, вжик, вжик, и прицел сместился сильно в сторону, навел, вжик, снова сильное смещение, вжик. Все. Посмотрел на эльфа, у которого осталась последняя стрела. Вот он ее выпустил. Появились помощники, а я мгновенно снова перешел в состояние стрельбы. Хотя правильнее его назвать убийство или убийцы. Для меня ведь без разницы, какое оружие при мне, пистолет, лук, нож, что-то внутри меня само находит правильное место атаки. Вот они подбросили вверх мишени. Вжик, вжик, вжик, вжик, вжик. Все. Эльф тоже закончил и раздраженно посмотрел на меня. Я же вообще не реагировал ни на что. Неподвижные мишени поразили оба, а вот по летающим у него было два промаха, а из остальных только одна красовалась рядом с моей в центре. Я отошел в сторону, прислушиваясь к себе, своему состоянию. Умение мое выросло, но я не умею им управлять и всегда действую на максимуме. От этого и усталость наступает значительно быстрее. Сейчас я чувствую легкие признаки, а ведь мне предстоит еще две отборочных стрельбы, и во второй надо выложиться по полной. Все дело в том, что в финале соревнуются всего двое, а выходит в него три. Выступать будут те, кто покажет лучший результат. И начал с интересом наблюдать за всеми соревнующимися. Второй парой выступала снежная эльфийка и опытный дроу. Им попалась стихия молния и ветер. Лимита времени в стрельбе по неподвижным мишеням не было, поэтому оба не очень спешили, хотя темный отстрелял быстрее. А вот в летящие хочешь, не хочешь, а надо стрелять быстро. После окончания организаторы долго рассматривали и замеряли, поскольку у обеих было только по одному промаху. В итоге победила все-таки эльфийка. Из остальных поединков отметил только отличную готовность эльфов и двух людей. Во втором круге меня жребий свел с одним из этих людей. Стихии бушевали все, и ветер, и дождь, и молнии. Но, как ни странно, отстрелялся я быстро, совершив всего один промах. Это решение по скорейшей стрельбе принял сам, чтобы не напрягать свое умение. У человека тоже был один промах, но половина остальных стрел находились, что называется, на грани. Все ушастые тоже вышли в следующий круг. И тут жребий преподносит новый сюрприз, сведя меня со снежной эльфийкой, имя которой я до сих пор не знаю. Светлая стояла в паре с человеком, что гарантировало ее победу, ее соплеменник Здрау, который уступал ему в мастерстве. И вот в этом поединке я максимально задействовал свои возможности. Стихии бушевали снова все, превращая пространство между нами и мишенями в непонятное нечто. Пять выстрелов, пять попаданий, и у меня, и у нее. Мы вместе подошли к помощникам, которые подняли с земли летающие мишени. А до меня только сейчас дошло, что стрелы не поломались, несмотря на их падение. То есть там какая-то магия защищает их после попадания. Дабы не возникало споров, стрелы имели разного цвета оперения, и мои с черным были практически в центре. А я впервые увидел хоть какую-то эмоцию на невозмутимом лице моей однокурсницы. А то думал, что она настоящая снежная королева, настолько она держала маску. Расстроилась настолько, что оно продержалось не менее 5 секунд. Подойдя к ней, я тихо сказал: «Ты бы все равно не смогла выиграть у Светлой. Я же вижу, что она лучше владеет луком. А мне приз очень необходим, чтобы продать его, так как денег у меня практически нет, а очень нужны». «Продавать?» – зашипела девушка. «Да ты хоть понимаешь, что это?» Она замолчала, но я успел заметить, как на краткий миг у нее на лице проскочила эмоция внутренней боли, что ли. Переспрашивать я ее, естественно, не стал, тем более что она с гордо поднятой головой отошла в сторону, где находились выбывшие. Следующие две пары я не наблюдал, поскольку состояние мое желало лучшего. Слабость чувствовалась очень сильно, поэтому я сел на землю и, закрыв глаза, вошел в состояние полной расслабленности. Помогало оно плохо, но в предстоящем финальном сражении каждая лишняя секунда может иметь значение. Очнулся только после выкриков зрителей, сигнализирующих, что закончилось состязание второй пары. В этот раз я подошел к местному жюри и тоже с интересом рассматривал результаты победителей. Эльф откололся сразу, поскольку одна его стрела хоть и вонзилась в круглую летающую тарелку, но за пределами мишени. Я же успел посмотреть на результат стрельбы Светлой, который практически не отличался от моего. Что ж, я и не думал, что в финале будет просто, мелькнула у меня мысль. Наконец-то мы дождались финала. Голос глашатая разнесся по всей арене. В последнем поединке встретится Тинаэль Минара из правящего дома Эльдар и Алексей. Я сейчас занимался тем, что пытался привести себя в порядок, но получалось, честно говоря, не очень. На первую часть меня должно хватить, но вот на стрельбу по этим тарелкам вполне возможно, что нет. «Держи, паяц», — услышал я знакомый чуть насмешливый мужской голос, а повернувшись, увидел протягивающего мне свой лук мужчину. «Вчера я решил, что если дойдешь до финала, то дам его на последний поединок, но тоже временно. Благодарю, я принял этот прекрасный дар и поклонился». И мы с Тинаэль подошли к линии стрельб. Я отстраненно подумал, что эта кличка «Паяц» привяжется ко мне надолго, а в этом мире возможно, что и навсегда. Я чувствовал взгляд моей соперницы, но не стал отвечать на него. Между нами и мишенями начался настоящий ураган. Первые две стрелы я выпустил очень быстро, но натянув лук с третьей, едва сумел удержаться от выстрела. Линия поражения исчезла. Вот только что я видел ее отчетливо, а сейчас Фьюити нет ее. Я начал отпускать тетиву, и вновь она появилась. Натянул, и снова ее нет. Я вообще опустил руки и вгляделся в бурю стихии перед собой. Вихрь, находящийся ближе к мишеням, был практически незаметен. Вот он, наверняка, и виноват в том, что линия атаки исчезает, а появляется в середине натяжения лука. Взгляд на мишени эльфийки, там ничего подобного не было. «Нечестно играете, господа аристократы», — подумал я, и внутри меня взыграла злость. Но я помнил науку дяди Миши и взял ее под контроль. Хотел успокоить, но не получилось. Зато присутствовал положительный момент, накатывающаяся усталость отошла в сторону, словно ее что-то отодвинуло. «Поиграем со стихией», и я выпустил одну за другой две стрелы, отпуская тетиву на середине натяжения. Эльфийка закончила стрельбу, и ураган разошился еще больше. Линия атаки сменялась очень быстро, что я не успевал совершить выстрел. Но стоило ему застыть на секунду, как вжик, цель поражена. Когда вышли помощники с тарелками, злость моя никуда не ушла, а, казалось, стала еще больше. Выстрел, и я увидел, как моя стрела, срикошетив от ее, вонзилась в мишень. Решение пришло мгновенно. Линия следующей атаки сместилась. Вжик, вжик, вжик, вжик. Попал всего еще раз, зато у моей противницы по летающим мишеням ни одного попадания. А спустя мгновение после последнего выстрела меня выкинуло из режима убийцы. Мои ноги подкосились, и я стал падать на землю, выставив левую руку с луком вверх, чтобы не сломать его. Хорошо, хоть сознание не потерял. Так в сидячем положении на меня и налетел вихрь, в котором я узнал Флиссу. Чуть вообще не повалило на землю. Когда они вдвоем с демонессой меня подняли, к нам подошел владелец лука. «Благодарю», я протянул ему оружие. «Без него я бы не попал ни разу. Скажу больше, ты выиграл турнир. Последним выстрелом по неподвижной мишени ты промахнулся совсем чуть-чуть, но твоя стрельба по тарелкам впечатлила всех. А теперь объявляется победитель турнира». Казалось, голос глашатая стал еще громче. Им стал Алексей. «Подойди сюда и получи приз». И трибуны закричали то ли от восторга, то ли от негатива, что выиграла не эльфийка. Мне было абсолютно все равно. Я направился к месту, где на постаменте стоял футляр с луком. «Так вот ты какой северный олень», — мелькнула у меня в мыслях любимая поговорка дядь Саши. «Турнир императорский, поэтому приз вручает он лично». Я сначала впился взглядом в этого человека, который решил использовать меня в темную в каких-то своих политических играх, но быстро опустил его. Тем более, что пара охранявших его телохранителей, мужчина и женщина, сделали синхронно шаг вперед и чуть-чуть навстречу друг другу. Оказались как раз немного впереди монарха. Не знаю, почему они решили, что я буду что-то там делать ему, но отметил, что с этой позиции защитить его намного проще, чем из-за спины. Кстати, одеты они были не в форму стражи или гвардейцев, а в одежду, которую я видел в торговой лавке, где купил себе очень дорогую одежду из какой-то там рыбы, кажется. «Поздравляю», — взяв в руки лук, он передал его мне. Это было потрясающее ощущение. Несмотря на то, что оружие простояло на солнце, оно холодило мне кисть. С ним в руке чувствовалась уверенность, что оно никогда не подведет. А еще создавалось впечатление, что сделан лук из хрусталя, так как был полупрозрачным. И в то же самое время я отчетливо видел древесные волокна. Правда, это были синие нити. «Ледяные, что ли?» — подумал я. И тут меня пронзила догадка об интересной реакции снежной эльфийки. Это же наверняка артефакт их расы и, судя по всему, какой-то очень важный. Найдя ее глазами, я направился в ту сторону. Она так и стояла с гордо поднятой головой, не реагируя ни на что, и посмотрела на меня безразличным взглядом. Лишь в глазах что-то мелькнуло на краткий миг. «Я дарю его тебе», — протянул ей это великолепное оружие. «Возьми, ты его даришь мне». От накативших чувств девчонка стала заикаться. Маска невозмутимости снежной королевы разлетелась осколками. Глаза и без того большие превратились в две мишени. Но в следующее мгновение ее лицо вновь стало невозмутимым. Она с прямой спиной опустилась на одно колено, а вокруг раздались возгласы изумления. «Мои мысли, мое сердце, моя жизнь отныне принадлежат тебе, Алексей», — произнесла она, протянула руки и взяла лук. Глава 6. Пятая вселенная минус, Мир Джердика, столица Арена. Император молча и хмуро наблюдал за турниром, организованным только с одной целью – выполнить требования правителя эльфов. За помощь своими воинами в возможном конфликте он затребовал легендарный лук короля снежных эльфов. Достался он его предку многие столетия назад в войне с ними. Тогда же был полностью уничтожен весь их правящий род, на силе которого те могли противостоять военному союзу нескольких держав. И это с учетом их малочисленности. И только после этого их оставили в покое. Земли, которые тем удалось сохранить, малоплодородные, но, как подозревали многие, где-то в горах с вечными снегами существовал межмировой переход, благодаря которому они смогли выжить. Торговля с ними практически отсутствовала, хотя в последние 500 лет установились дипломатические отношения. Но в столицу, находящуюся среди гор, этот народ не пускал никого, а всем другим расам доступ был только в пограничный город. Там же жили и дипломаты. Поэтому все равно о жизни этого народа, им разузнать не удалось практически ничего. Сильно удивил его молодой человек, которого они выбрали для отвлекающего маневра. Кто бы мог подумать, что тот стреляет на уровне эльфийских мастеров. И со слов командира гвардейцев у него есть реальные шансы победить в турнире. А ведь он все сделал для того, чтобы составить конкуренцию дочери владыки никто не сумел. Просто так передать подобный трофей он никак не мог, иначе даже поддерживающие его аристократы могут изменить свое мнение. А вот завоевать его в борьбе – совсем другое дело. И он сделал все, чтобы пятерка самых лучших стрелков этого мира не узнали о соревнованиях, либо не успели, либо не смогли прибыть. К его радости трое вообще отсутствовали в этом мире, а двух других он подрядил на работу через третьи руки. В первом же поединке наживки выбрали лучшего стрелка из эльфов, после принцессы. Но этот альдерниц сумел удивить, выиграв у него. Сейчас, в последнем отборочном состязании, ему подсунули снежную эльфийку. «Отец, ты думаешь, он ей проиграет?» — задала вопрос сидящая здесь же дочь. На самом деле он рассчитывал на другое. По словам Элин, тот был расположен к ней, а молодость — это такая штука, что из-за влюбленности, а он надеялся, что это так, можно совершить любые нелогичные поступки. Он наблюдал за их соперничеством и вынужден был признать, что дочь ошиблась в оценке его отношения к снежной ушастой. Остается только в финальном поединке надеяться на стихийных магов, что они сумеют правильно создать помехи. «Отец, смотри, герцог снова дал ему свой лук», — воскликнула девушка, на что тот слегка поморщился, выдавая тем самым свое отношение к этому моменту. Император не мог разглядеть все тонкости, но возглас дочери показал, что его надежды не оправдались. «Потрясающе! Это что-то невероятное! Он же на лету сбивал стрелы эльфийки!» Юдоран Тиарзанар поднялся и с угрюмым видом направился к призу, который должен вручить лично. В данный момент он как никогда был зол на этого молодого человека, сорвавшего такую великолепную комбинацию по привлечению эльфов великого мира им на помощь. Поднявшись к дочери, он хотел сказать ей, что пора уходить, как выражение ее лица заставило посмотреть туда же, куда глядела она. Он успел заметить, как гордая снежная эльфийка встала на колено и вроде бы что-то произнесла. Затем взяла в руки некогда принадлежащий ее народу лук. «Не может быть», — в изумлении пробормотал он. «Пятая вселенная минус, мир Джердика, столица Арена».